Том 44, глава 24. Целевая группа атархов Цзинин и другие начали усердно работать, чтобы разработать план, который идеально подошел бы для борьбы с этой ужасающей новой угрозой, миром лугов. Все, включая Нина, глубоко в сердце знали, насколько важной будет эта битва. Можно было сказать, что если они выиграют эту битву, они, вероятно, выиграют и всю войну. Если они проиграют, то, вероятно, и война будет проиграна. Цена поражения была просто слишком велика. Бесчисленные местные формы жизни всего этого хаоса, от самых простых смертных до высших из гегемонов и атархов, будут полностью уничтожены. Ни один не останется в живых. Вся хаос-вселенная будет полностью переделана в подходящую для ситхов и враждебную ко всем остальным. Нин знал, что они не могут позволить себе проиграть эту битву. К настоящему времени гегемоны и императоры ситхов больше не представляют большой угрозы. Дело касалось разбирательств между элитой с каждой стороны. Мы разрушили один из их храмов и поймали в ловушку 4. Даже если Айри будет лично вовлечен, мы сможем противостоять ему через золотые мосты свободы. В данный момент, единственное, что представляет угрозу для нас со стороны ситхов, это мир лугов. По правде говоря, это апокалиптическая опасность, сказал Атарх Титан. Чтобы убить Болиня, нужна была лишь часть его силы. Несмотря на то, что Болинь теперь контролирует две сущности до рождения, он все еще вынужден прятаться с помощью техники ложной смерти и не решается столкнуться с миром лицом к лицу. Другими словами, никто из нас не может справиться с этим миром лугов поодиночке. Нин согласился с этой оценкой. Страшной силы, которую мир лугов проявил ранее, было достаточно, чтобы даже Нин вздрогнул от страха. «У нас никогда не будет лучшего шанса, чем сейчас», — сказал Атарх Титан. «Мы прячемся в засаде, пока они открыты для нас. Мы можем сделать все необходимые приготовления и сосредоточить все свои силы на мире лугов». Когда Айри устроил засаду на Мобга, он не произвел ничего даже подобного этому миру лугов, сказал Атарх Болинь. Это было его первое появление, поэтому он определенно использовал все силы в этой атаке. Из-за того, что он не использовал мир лугов, я подозреваю, что у всей расы ситхов есть только одно такое оружие. Я уверен, что ему было нелегко сделать это ужасное оружие. Черт, я поражен, что они вообще смогли его создать. Правильно, если у Шуэйри его не было, то, вероятно, потому, что оно лишь одно. Если бы мы смогли победить мир лугов, мы бы избавились от нашей величайшей угрозы и, по сути, выиграли бы эту войну, согласился Атарх Каменный. Это наш последний, лучший шанс одержать победу. Мы должны победить. Мы должны победить. 7 сильнейших членов цивилизации культиваторов были полны решимости победить. Нин и другие собирались положить все, что у них было, на этот бой. Каждый из них собирался принять участие, поэтому они начали поспешили к храму 9 цикад со своих соответствующих мест по всей хаос-вселенной. Атарх Каменный был самым медленным, когда дело касалось скорости движения, поэтому Атарх Небесная полетела за ним, чтобы взять его с собой. Чуть более месяца спустя все воссоединились возле храма 9 цикад. Что касается мира лугов, он все еще был в пути. Он не был ровнее Атархам, когда речь шла о путешествии в пространстве времени. У нас еще почти месяц остался. Громоздкий храм 9 цикад висел в космическом пространстве, 9 возвышенных все еще были сосредоточены на его внутренней защите. Нин и другие не смогут в ближайшее время нарушить его защиту, поэтому они просто оставили храм в ловушке своих формаций. Атархи находились в пустом пространстве за пределами формаций, закрывающих храм. Две мясистые антенны Атарха Титана стояли прямо, дрожа от предвкушения убийства. Он планировал следующее. «В течение следующего месяца нам нужно закончить создание целевых групп. У нас мало времени. Двигайтесь быстрее». «Хорошо, Нин, Аватар Болиня, Атарх Небесная, Атарх Икун, Атарх Каменный и Атарх Мок сказали это хором. Время стало стремительно ускоряться вокруг них. Атарх Небесная отвечала за ускорение времени, в то время как Нин и другие отвечали за соединение формаций. Они уже точно знали, куда прибудет мир лугов, поэтому они установят там грандиозную формацию. Формация охватывала огромную территорию, так как должна была охватить и весь мир лугов. Чтобы сделать формацию как можно более сильной, они даже внесли в нее некоторые тайны золотых мостов. Когда придет время, формация будет готова накопить огромное количество силы хаос-вселенной. Формация была разделена на две разные части. Внешняя формация будет поддерживаться Нином, аватаром Болиня и настоящими телами атархов. Внутренняя формация будет поддерживаться другими пятью аватарами атархов. Внутренняя формация будет служить авангардом для битвы с миром лугов. Если они понесут какие-либо потери, внутренняя формация будет первой. Ха-ха, я все сделал. Формация уже готова. Нин и другие работали усердно и быстро. В конце концов им удалось закончить всю грандиозную формацию за два дня до прибытия мира лугов. Я займу позицию пыль-1. Нин стоял в определенной части формации. Бум. Подавляющая сила Хаос Вселенной мгновенно пересекла огромное расстояние, чтобы появиться в области рядом с ним. Казалось, местоположение Нина превратилось в бесконечный вихрь тьмы, который пожирал всю силу первичных сущностей. У этой огромной формации было два полюса, которые представляли Иниян. Нин был ответственным за один из них, в то время как Титан был ответственным за другой, так как оба были опытными в формациях. Что касается остальных пяти, они были ответственны за помощь и укрепление силы формации. Формация закончена. Все мы сейчас намного сильнее, чем обычно. С таким большим количеством бойцов класса Атарх, работающих вместе и объединивших силы, мы определенно сможем уничтожить мир лугов. Атарх Титан громко рассмеялся, полностью уверенный в своих шансах. Правильно, цепи, которые напали на меня, были мощными, пробубнил аватар Болиня, но у нас так много бойцов класса Атарх, что у нас более чем достаточно сил, чтобы взять на себя по одной цепи без какого-либо влияния. К сожалению, два из пяти аватаров на передовой очень слабы. Мой аватар и аватар небесный были уничтожены, и их пришлось переделать. Они ослаблены. Даже несмотря на то, что их поддерживает формация, они не настолько сильны, как на пике своей силы. Атарх Титан покачал головой. Этого достаточно. Истинные тела будут проводить атаки издалека в поддержку, верно? Рассмеялся Мок. Хотя они говорили уверенно, все они оставались довольно осторожными. У них было огромное преимущество в этой битве, так как они выбрали поле битвы и подготовили для формации, гарантируя, что смогут генерировать максимально возможную мощность. Тем не менее, они не осмеливались использовать все ресурсы и оставлять себя в безвыходном положении. Если бы они здесь погибли, у культиваторов больше никогда не появится возможность взять реванш. Таким образом, если это сражение действительно закончится неудачно, то истинные тела, которые располагались во внешней части формации, смогут бежать в любое время. Причина, по которой аватар Болиня также находился во внешнем периметре, заключалась в том, чтобы сохранить в тайне его дальнейшее существование. В противном случае ситхи немедленно узнают, что Болинь на самом деле не умер. В общей сложности 12 бойцов класса Атарх собрались вместе, и они были чрезвычайно уполномочены им. Они были правы, когда говорили с уверенностью, но также и с осторожностью относились к этому ужасающему оружию, миру лугов, которое разработали ситхи. Они скоро прибудут. Истинное тело Атарха Болиня было в постоянном контакте с остальными. Еще 5 скачков в пространстве времени, и они прибудут. «Приготовьтесь, все», — сказал Атарх Титан, — «скрыть силу формации, не совершать ходов, пока они не войдут в ее диапазон». Титан жил дольше всех остальных, и он был самым могущественным до прихода Нина к такой силе. Все привыкли к тому, что он отдавал приказы, и именно он придумал большинство компонентов этой формации. Нин и остальные играли в ней второстепенную роль. Тишина. Вся формация полностью затихла. Нин и остальные пристально наблюдали, нервно ожидая самого критического сражения из всех уже состоявшихся. Согласно информации, предоставленной нам всемогущим Айре, они должны скоро прибыть. Мы сможем сбежать. 9 ситхов в храме 9 цикад сидели в позе лотоса, с нетерпением ожидая прибытия мира лугов. Они чувствовали беспокойство. Им было неуютно, поскольку они были запечатаны здесь. Все, что они могли сделать, это пассивно наблюдать и ждать, пока культиваторы в конце концов нарушат защитные структуры. Они должны прибыть всего через день или два. Гул в нескольких сотнях километров от храма 9 цикад внезапно появился пространственный разрыв, откуда вылетел серебристо-белый корабль. Это был обычный корабль, а человек, командующий им, был лишь обычным гегемоном. Однако 12 бойцов класса Атарх, спрятанных в этом регионе, знали правду. Они знали, что мир лугов был спрятан в этом корабле, потому что истинное тело Атарха Болиня оставалось в ловушке внутри. Они вошли в зону. Глаза Атарха Титана сияли зловещим светом. Активировать. Активировать. Нин и Титан контролировали полюса Инь-Ян, они одновременно активизировали формацию, а остальные пятеро работали вместе с ними. Гул совершенно апокалиптическое количество энергии мгновенно заполнило обширную область в 10 триллионов километров. Обычный поток энергии заставил само пространство размолоться на бесчисленные песчанки, мгновенно разрушив серебристый корабль. Что касается потомка ситхов, который командовал им, он смотрел в ужасе, поскольку он сам уже распадался в пыль. Единственной оставшейся вещью был странный овальный предмет. Том 44, глава 25. Змея и меч. Этот овальный объект был самым мощным оружием ситхов. Миром лугов. Мы в ловушке. В чем дело? Откуда здесь ловушка? Мы отключили все связи с внешним миром, обнаружить нас невозможно. Культиваторы не могли бы отследить нас здесь. Как они могли подготовить ловушку заранее? Мужчина в черной одежде, человек в красном и женщина в серебряном стояли в облаках, осматривая внешний мир. Они могли с легкостью видеть все за пределами мира лугов. Внешний мир превратился в извивающееся царство изначального хаоса, наполненного такой силой, которая вызывала содрогание. Может быть, им удалось угадать, что мы собираемся прийти и спасти возвышенных, поэтому заранее подготовили ловушку. Озадаченно промолвила женщина в серебристом. Они поймали в ловушку 4 храма. Откуда они знали, что мы пойдем именно в храм 9 цикад? Могли ли они установить ловушки вокруг всех 4 храмов? Спросил человек в черной мантии ледяным голосом. Невозможно. Посмотри, сколько энергии использует формация. Одной внешней силы достаточно, чтобы с легкостью уничтожить королевские корабли. Культиваторы, должно быть, вложили всю свою силу в создание такой мощи, сказала женщина в серебристом. Они никак не могут одновременно поддерживать 4 или 5 формаций такой силы. Человек в красной одежде покачал головой. В конце концов, это их хаос-вселенная. Должно быть, они нашли какой-то другой способ выявлять наше местонахождение. Нет времени тратить время на размышления о том, как они это сделали. Сейчас наша самая большая проблема в том, что мы уже оказались в ловушке. Что нам теперь делать? Нахмурился мужчина в черном. В отличие от других возвышенных, они не были настоящими подчиненными Айре. Таким образом, их не особо волновало, выиграет Айре или нет. Они приняли участие только потому, что от них этого требовали, а обещанные награды гарантировали, что они не откажутся оказать помощь. Однако, ощутив смертельную опасность, они не собирались жертвовать собой ради этой войны. За пределами этой хаос-вселенной они могли бы с легкостью убить этих атархов. Здесь, в этой хаос-вселенной, эти местные атархи были ужасно сильны. Теперь, когда они объединили свои силы и использовали могущественную группу, трое почувствовали опасность. Мы не можем рисковать собой, ни в коем случае. Если Айри хочет рискнуть, пусть он сам это и сделает, пробормотал человек в черной одежде. Давайте посмотрим, насколько сильна эта формация. Пусть эти три дурачка пойдут вперед, сказала женщина в серебристом. Потом мы можем просто отступить. Хорошо. Человек в черной одежде и человек в красной одежде согласились. По самой своей природе они смотрели свысока на этих трех дурачков. «Эй, придурки, быстрее, давайте сюда!» – закричала женщина в серебряном одеянии. Вскоре три огромных существа появились из-за облаков. Первым был гигантский циклоп-медведь, вторым – красноглазый гуманоид в белом меху, а третьим был – облачный шторм с щупальцами. Эти обитатели пустоши класса Атарх были крайне недовольны презрением, которые эти три могущественных ситхи проявляли к ним. Они остро это чувствовали, но они были слабее, чем три ситха, поэтому они ничего не могли сделать. «Что вы хотите?» – спросил гигантский циклоп-медведь. «Дело одно есть», – огрызнулась женщина в серебристом. «Мир лугов уже попал в ловушку культиваторов. Мы ничего не знаем о ситуации снаружи, поэтому нам нужно, чтобы вы помогли нам разобраться». «Разобраться?» Трое обитателей пустоши класса Атарх были полны ярости и страха. Они знали, насколько могущественны эти три ситха, и все же ситхи слишком боялись выходить наружу, и вместо себя отсылали их. «Вы трое умеете выживать». Глаза женщины в серебристом блеснули сталью. «Я предлагаю вам пойти прямо сейчас. Не ждите волшебного пинка. Им нужно было идти, хотят они этого или нет». Трое обитателей пустоши класса Атарх тайно обменялись взглядами. «Мы можем пойти, если хотите», — хрипло сказал красноглазый гуманоид в белом меху, «но нам нужно держать часть наших тел в мире лугов. Мы выпустим только часть себя. Таким образом, мы сможем быть уверены, что выживем. Если вы хотите, чтобы мы полностью покинули мир лугов, мы скорее умрем, чем подчинимся. Нас в любом случае будет ждать смерть. Правильно. Поддержали медведь, циклоп и грозовое облако с щупальцами. Ха-ха, значит, вы, трое идиотов, не так глупы, как выглядите. Хмыкнула женщина в серебряном. Не волнуйтесь, нам от вашей смерти выгоды не будет. Все, что мы хотим, использовать вас для исследования внешнего мира. Мы можем согласиться на ваши условия, а теперь поторопитесь и уходите. Узнайте, что происходит снаружи, чтобы мы могли принять соответствующие меры. Трое обитателей пустоши класса Атарх уже не могли отказаться, поэтому они сразу взмыли вверх, в облака. Они проходили один слой облаков за другим. Облака обычно были достаточно упругими, но, когда они летели сквозь них, все облака расходились перед ними. Вскоре они достигли девятого и последнего слоя облаков. Будьте осторожны, все. Они обменялись взглядами, затем нервно полетели через девятый слой. Двое мужчин и одна женщина под ними пристально наблюдали за происходящим. Нин и остальные использовали формацию, чтобы прикрыть и охватить весь этот регион своей силой. После захвата этого овального объекта они быстро увидели, что он значительно увеличился в размерах. Бум, бум, бум. Его размер составил 10 тысяч километров, 100 тысяч километров, миллион километров, 10 миллионов километров, 100 миллионов километров. Подавить, скомандовал Атарх Титан. Нин и остальные начали использовать силу формации, чтобы сделать это. Бум. Дикое количество энергии начало охватывать мир лугов, сжимая и сокрушая его. Поскольку он продолжал увеличиваться в размерах, давление, оказанное на него, также продолжало увеличиваться. К тому времени, когда он достиг размеров 9 миллиардов километров, он не мог расширяться дальше. Каждая отдельная часть его огромной массы находилась под ужасным давлением. Я не могу поверить, что простой артефакт способен противостоять силе нашей формации и еще увеличиваться до таких больших размеров, сказал Нин. Он действительно намного мощнее, чем любой из храмов, которые мы видели ранее. Найдите его слабые места. Если мы не сможем обнаружить что-либо, просто начните всеобщую атаку, мысленно отправил Атарх Титан. Хорошо, давайте хорошо подумаем. Нин и остальные начали осматривать мир лугов с разных точек зрения на предмет обнаружения слабых мест. Увы, они ничего не увидели снаружи. Некоторое время спустя, когда они все еще осматривали мир лугов, серая часть овального объекта внезапно начала дрожать, как облака. Огромное существо начало появляться там, быстро превращаясь в гигантскую голову огромного глупо выглядящего циклопического медведя. Рядом с его головой было грозовое облако, которое, казалось, было заполнено бесчисленными черными щупальцами. Также появился неприметный гуманоид с красными глазами и белым мехом. Каждый из них отправлял части своего тела из скользящего экрана облаков, оставляя себя самих внутри. Они с любопытством смотрели на внешний мир, но не видели ничего, кроме хаоса. Как они могли сказать, что происходит? Жители пустоши класса Атарх. Нин сразу же узнал их. Это те, которые напали на меня до этого, прислал аватар Болиня. Отлично, атакуйте все. Когда они отступят, следуйте за ними в мир лугов, приказал Атарх Титан. Хорошо, атака. Нин и другие принялись выполнять план, который они практиковали несколько раз в прошлом. Пять аватаров. Титана, Могга, Небесный, Каменного и Икуна во внутренней формации начали активировать свои соответствующие части формаций. Они превратились в огромного пятиголового черного змея, каждая голова которого представляла одного из аватаров. Главной головой черного змея руководил Атарх Титан, который командовал четырьмя другими во время атаки. Что касается тех, кто находился во внешней формации, они были еще более могущественными, но предпочли быть осторожными и проводили атаки издалека. Вперед! Атарх Могг взмахнул пальцем издалека. Свист, свист, свист. Вылетела серия круглых дуг сабельного света, наполненных бескрайними загадками космической сущности до рождения. Аватар Болиня также взмахнул пальцем, в результате чего появилось 10 тысяч бусин, наполненных тайнами сущности до рождения Самсары. Чтобы скрыть свою истинную личность, он не использовал свою сущность до рождения Когтя. Все остальные атархи также использовали свои самые мощные атаки на большие расстояния. Да, меча. Нин пожелал, чтобы его 6 северных радужных мечей вылетели. Он наполнил их силой своей маны и связал их вместе с силой других атархов. Нин был ответственным за руководство полномочиями всех шести атархов, потому что, будучи императором Омега, он был искусен практически во всех аспектах. Он понимал иллюзии, карму, самсару жизни и смерти, а также пространство и время. Он был немного слабее Болиня, когда дело касалось жизни и смерти, и немного уступал Титану, когда дело касалось кармы, но он оставался невероятно опытным во всех отношениях. Таким образом, он был идеальным посредником между их силами. Его шесть мечей безупречно объединились и по-настоящему трансформировали свои атаки. Жаль, что аватар Нина все еще был связан в Улье Уничтожения. В противном случае он мог бы также взять на себя ответственность за пять атакующих аватаров из внутренней формации. Это позволило бы им стать еще более могущественными. Том 44, глава 26. Пхе удержать трое обитателей пустоши класса Атарх находились в девятом слое облаков мира лугов. Они нервно тянулись к внешнему миру. «Видите что-нибудь?» – спросил медведь-циклоп, осторожно осматривая исконный хаос снаружи. «Я ничего не вижу». Облако со щупальцами было также крайне осторожно. «Берегись!» Глаза гуманоида в белом меху светились кроваво-красным светом. Он пристально посмотрел вдаль. Внезапно он отправил предупреждение остальным. Разрыв. Огромный черный пятиголовый змей внезапно выскользнул изнутри паутины изначального хаоса. Его голова свирепо уставилась на троих. Он напал на них с ошеломляющей силой. «Я заблокирую его». Гуманоид с красными глазами в белом меху был ближе всего к змею. Он был напуган, но все же отправил свои две пушистые руки вперед, пытаясь заблокироваться. Свист. Пять голов черного змея внезапно одновременно атаковали, используя всю мощь формации. Этот удар полностью затмил удар любого обычного атарха и был равным абсолютной атаке Аэри. Уклонение. После того, как черный змей сокрушил красноглазое существо с белой шерстью, он направился прямо к облаку со щупальцами. Облачное существо было в ужасе, оно по-прежнему отправляло много зондирующих щупалец, чтобы попытаться защититься от удара и приготовиться бежать. Черный змей подвинулся ближе, пять голов снова ударили одновременно, разрывая бесчисленные щупальца. Однако змей был заметно замедлен ими. Чуть позже, черный змей слегка вздрогнул, а затем снова атаковал. Его скорость взлетела до невероятных высот. Он полетел к последнему оставшемуся бойцу, гигантскому медведю-циклопу. Аватар Атарха Титана стоял в центре. Он пробормотал про себя. «Есть причина, есть и следствие. Карма связывает эти две вещи». Пять голов змея атаковали в совершенной гармонии. Бум! Гигантский медведь-циклоп яростно ударил своими двумя лапами, сумев блокировать лобовую атаку черного змея. Это был физически самый сильный из обитателей пустоши класса Атарх, поэтому, несмотря на заметное неудобство, он не был мгновенно уничтожен столкновением. «Ха-ха, я не такой слабак, как эти двое!» Взволнованно рассмеялся гигантский медведь. «Титан, готовься войти в мир лугов!» Мысленно послал Нин. Позади гигантского черного змея внезапно появился меч. Меч сиял ослепительным светом и был наполнен удивительной силой. Пять голов черного змея могли взаимодействовать друг с другом в совершенной гармонии благодаря силе кармы. Но этот меч превзошел просто гармонию. Он представлял собой множество различных сил, слившихся в идеальное целое. Нин командовал всеми дальними атаками семи атархов во внешней формации. Он проявил их через свое дао меча, чтобы создать ужасающий божественный меч, который превзошел даже черного змея по силе. Шахахаха. Удивительный божественный меч рухнул с такой силой, что даже медведь-циклоп испугался. Он поспешно отступил, пытаясь снова использовать свои лапы для защиты. Шашашашаха. Свет меча опустился вниз, уничтожив все на своем пути. Верхняя часть тела гигантского медведя была полностью разрушена этим ударом. Гигантский медведь был в ужасе. К счастью, он держал свое жизненное ядро в нижней левой ноге, а вся нижняя часть тела оставалась в девятом слое облаков. В результате этого удара ему удалось выжить. Трое согласились раскрыть только часть своих гигантских тел именно потому, что их жизненные ядра были тем, что действительно имело значение больше всего. Свист. Огромный меч вонзился прямо в девятый слой серых облаков. Он слегка вздрогнул, пытаясь прорваться сквозь окрестности и разорвать сотни миллионов километров облаков. А, благодаря божественному мечу, Нин сразу почувствовал мощную силу, противостоящую ему. Болинь был прав. Девятый и самый наружный слой облаков настолько прочны, что обычные атархи никак не смогут его уничтожить. Даже если мы объединим наши силы и соберем мощь самой Хаос Вселенной, мы, вероятно, сможем лишь 100 тысяч километров отсечь. Атархи были совершенно не способны пробить девятый слой облаков, но полный удар этого божественного меча смог прорваться сквозь него на 100 тысяч километров. Это было свидетельством мощи меча. Чем больше облаков вы хотели уничтожить, тем больше нужно было энергии. «Титан, помоги мне держать раскол в облаках открытым», — мысленно послал Нин. «Да, оставь это мне». Титан отправил черного змея прикрыть трещину, а затем отправил сообщение. «Я оставлю тебе нападение на сам мир лугов». Огромный черный змей скользнул в разрыв в серых облаках. Его пять голов медленно вращались вокруг тела и держали разрыв открытым, не давая серым облакам снова закрыть разрыв. Следует понимать, что, как только разрыв будет закрыт, отряд Нина даже не сможет ощутить мира лугов, тем более сохранить меч и продолжать подпитывать его своей маной. Они должны были держать разрыв открытым и не дать ему закрыться. Черный змей был наполнен неземной силой, но он едва мог удерживать трещину размером в 1000 километров. «Разорвите связь с внешним миром, быстро! Прекратите это!» – неистово закричал человек в красной одежде. Мир лугов на самом деле был сам по себе целостным миром, он мог быть отделен от остальной части Хаос-Вселенной. Это делало невозможным его восприятие и обнаружение Хаос-Вселенной. Двое мужчин и женщина в мире лугов были в ужасе от силы этого меча. «Невозможно разорвать связь», – неистово сказала женщина в серебряном. «Этот черный змей препятствует реформации облаков. Мы не можем разорвать связь с внешним миром. Нехорошо. Нас вот-вот атакуют», – взревел человек в черной одежде. Гигантский черный змей продолжал удерживать серые облака в девятом слое, в то время как могучий меч трансформировался в огромный. Вдруг он ударил. Кончик меча пронзил восьмой слой, затем седьмой слой, шестой слой. Дзинь. Фиолетово-золотая цепь неожиданно появилась из ниоткуда. Ослепительная переливающаяся цепь полетела к черному змею, который держал раскол в облаках, и вскоре за ней последовала еще одна цепь. Фиолетово-золотые цепи непрерывно атаковали гигантского черного змея. Если бы они смогли уничтожить его, облака закрылись бы и оторвали кончик меча от внешнего мира, прекратив его контроль над щелью. Таким образом, он сам разрушился бы. Дзинь, дзинь, дзинь. Появлялось все больше фиолетово-золотых цепей. Хаем. Рукоять огромного меча осталась в девятом слое облаков, а кончик меча продолжал наносить удары, ломаться. Нин заставил серию резких толчков энергии ки меча вылететь из рукояти меча. Каждый поток ки имел форму рыбы, и в общей сложности 36 рыб мечей вылетели и заняли блокирующие позиции перед черным змеем. Затем они начали плавать вместе, образуя водоворот света меча, который разбивался о фиолетово-золотые цепи. Эти 36 потоков ки просто представляли 20% силы божественного меча, но этой защитной техники меча в виде вихря света меча было все же достаточно, чтобы подавить все атакующие цепи. К настоящему времени было уже 9 фиолетово-золотых цепей. Они яростно атаковали водоворот света меча, но не смогли прорваться. Ломать, ломать, ломать. Самый сильный слой облаков был девятым. Поскольку черный змей поддерживал разрыв, гигантскому мечу было гораздо легче прорвать остальные 8 слоев. Бум, бум, бум. Меч продолжал проникать сквозь один слой облаков за другим. Этот меч слишком силен. Эти местные атархи, должно быть, собрались вместе и использовали нечто похожее на башню охранник Дао. Это позволяет им призывать силу Хаос-Вселенной. Кроме того, император Черный Север слил все эти разрозненные энергии со своим мечом Омега Дао. Этот меч настолько силен, что даже все трое вместе не могут его остановить. Двое мужчин и женщина, прячущиеся в центре мира лугов, начали нервничать. «Если бы я знала, что это произойдет, я бы встретилась с Айри, прежде чем сюда прибыть. Айри смог бы справиться с этими проблемами», — с тревогой сказала женщина в серебристом. Айри поручил им спасти возвышенных, а сам находился в совершенно другой области Хаос-Вселенной. В результате их воссоединение было отложено. Он был уверен в своем мире лугов, с отчаянием сказал человек в красной одежде. «Этот меч скоро пробьет последний слой облаков. Мы прячемся здесь, в глубине мира лугов. Меч не может пройти сквозь поверхность над нами. Он не сможет причинить нам никакого вреда», — холодно сказал человек в черной мантии. «Но, если мы позволим им продолжать бесконтрольное уничтожение, они могут в конечном итоге уничтожить некоторые важные компоненты мира лугов. Как только мы потеряем это оружие, предстоящие сражения станут еще сложнее», — сказал человек в красной мантии. «Хмм, Это не наша проблема. Остаться в живых, вот что важно. Потеря оружия, незначительное дело. Мы сделали все возможное, сказал человек в черной одежде. Меч Нина был наполнен силой семи бойцов класса Атарх. Меч пронзал один слой облаков за другим. Облака стремились сформировать водовороты защитной энергии для сопротивления. В результате этого меч оказался под огромным давлением, но он все еще был способен продолжать, поэтому, точно так же, он продолжал пробивать себе путь через первый слой облаков. «Болинь, немедленно возвращайся», — мысленно послал Нин. Истинное тело Болиня пряталось в первом слое облаков. Том 44, глава 27. Квинтэссенция зажигания. Огромный божественный меч пронзил все восемь слоев облаков. Мана текла, взрывая все вокруг себя. Это была совместная мана Цзинина, Атарха Титана, Атарха Болиня и всех остальных. Их мана была эквивалентна тому, если бы они были там лично, они могли использовать ману, чтобы сканировать и исследовать область. В конце концов, каждая капля маны содержала части их души истинных душ. По мере того, как их мана проникала внутрь, она быстро покрывала область, где находилось настоящее тело Атарха Болиня. «Вы, наконец, сделали это!» Незаметная искра энергии быстро полетела сквозь ману к огромному мечу. Это была форма, которую приняло истинное тело Атарха Болиня, когда оно вступило в стадию ложной смерти. Спасибо всем! Истинное тело Болиня проявилось только после того, как он вошел в гигантский меч. Он тотчас же обрадовался и громко рассмеялся. Все это время он волновался, что его укрытие будет обнаружено, и тогда ему некуда будет бежать, и он наверняка умрет. Болинь, поторопись, возьми под контроль формацию. С твоим основным телом на контроле, мы сможем увеличить ее мощность, сказал Нин. Хорошо. Тело Болиня быстро понеслось по гигантскому мечу, поднимающегося над облаками. Божественный меч был похож на гигантскую гору, которая тянулась с самой земли до девятого слоя облаков. Меч позволил Болиню легко пересечь мир лугов и незаметно пройти через пять голов черного змея, которые держали трещину в облаках открытой. Никто не бы не смог так мастерски покинуть пределы мира лугов. Я выжил. Только после выхода из мира лугов Атарх Болинь наконец вздохнул с облегчением. Он преодолел пространство и быстро достиг местоположения своего аватара в формации, с которым он поменялся. Мощность всей формации мгновенно увеличилась еще на 20%. В конце концов, его аватар уже однажды умер, а этот был довольно слабым. Это было безусловно самое слабое звено во внешней формации. Аватар был намного слабее, чем истинное тело. Поздравляю, Болинь. Болинь, помни, ты должен нам немного хорошего вина за спасение от этого бедствия. Каменный Экун и остальные отпускали веселые шутки. Атарх Болинь улыбнулся. Да легко. Я отправлю свой аватар обратно, он спрячется в мире лугов вместо меня. Кто знает, это может принести нам пользу. Затем он попросил своего аватара полететь обратно в мир лугов, следуя тому же пути, который он выбрал для ухода. Освоив сущность до рождения сансары, Атарх Болинь превзошел всех других атархов, когда дело шло о том, чтобы спрятаться. Он был в состоянии полностью скрыть свою ауру и разорвать все кармические связи, что сделало невозможным даже Хаос-Вселенную обнаружить его существование. Даже если его аватар будет обнаружен и провалит свои миссии, его потеря будет незначительной потерей. Позволить его истинному телу умереть во время исследования было бы настоящим кошмаром. Бум! После того, как огромный меч пронзил все блокирующие его облака, он вонзился в луга. Однако трава была настолько крепкой, что мечу не удалось проникнуть внутрь слишком глубоко. «Нельзя копать глубже в луг», — мысленно отправил Нин. «Господа, что дальше будем делать? Ядро мира лугов должно быть расположено глубоко в его недрах», — сказал Атарх Титан. «Исходя из того, что я видел при исследовании различных мощных орудий ситхов, самые мощные формации будут располагаться вокруг наиболее важных регионов. Сейчас проблема заключается в том, что меч должен выдержать ограничительную силу восьми слоев облаков, продолжая сверлить вниз. Он способен использовать лишь часть своей полной мощности, и я не думаю, что у нас будет шанс повредить таким образом основные компоненты». «Верно», — согласился Нин. «Прохождение через восемь слоев уже потребляет чуть больше половины энергии, в то время как эти девять цепей занимают еще 20%. Осталось всего 30%, чтобы справиться с лугами внизу. Вы двое решайте, что делать», — сказал Атарх Мок. «Вы двое понимаете формации лучше, чем остальные. Вам решать, согласился Атарх Икун. Атархи позволили Нину и Титану взять на себя инициативу, потому что они были самыми опытными в Дао-формации. В частности, Титан провел бесчисленные эры, анализируя оружие и ловушки. Остальные 30% не пробить, согласился Нин. Тогда давайте сначала избавимся от этих 9 слоев, сказал Атарх Титан. Облака служат защитной скорлупой вокруг желтка. Если мы сможем соскрести облака, мы сможем разобраться с формацией. Уничтожить 9 слоев облаков, Нин был заинтригован. Ядро внутри лугов, а 9 слоев облаков снаружи. Должна быть какая-то формация, поддерживающая активность этих облаков, сказал Титан. Это означает, что, если мы сможем уничтожить соответствующие формации, облака рассеются сами по себе, согласился Нин. Правильно. Эти двое очень хорошо понимали в формациях, им быстро удалось придумать метод устранения облаков. Ломаться. Нин начал крутить и поворачивать огромный меч, отправляя его сквозь облака взад-вперед. Каждый раз, когда это происходило, создавались новые зияющие дыры в нижних 8 слоях облаков. Облака продолжали покрываться, в то время как меч продолжал пробираться сквозь них, будто ложка. Процесс продолжался, и облака реформировались каждый раз, когда божественный меч резал их. Быстрый процесс восстановления потреблял огромное количество энергии. А мана в божественном мече смогла отследить энергетическую волну процесса восстановления, что позволило специалистам по формациям, Нину и Титану обнаружить 9 различных источников энергии. Для этого потребовалось всего лишь время, которое займет заварка чайника. Значит, они расположены в 9 разных местах в самых дальних уголках облачного мира. Даже атархи не смогли увидеть края огромного мира лугов, потому что пространственно-временные формации блокировали их местонахождение и скрыли 9 критических компонентов формаций, питающих облака. Ломать. Меч атаковал 9 точек грубой силой, пронзая края лугов и проталкиваясь сквозь пространственно-временные барьеры. Хотя у меча оставалось всего 30% от его полной мощи, он все равно имел более сильный удар, чем любой удар в полную силу одного из семерых, действующих независимо. Пространственно-временные барьеры были совершенно не способны остановить его. Они взорвались и рассыпались, раскрывая истинную сцену за собой. Здесь тоже была серия густых облаков. Все 9 слоев облаков были сгруппированы здесь, маскируя нечто. 9 слоев облаков защищают это место, Нин и Титан были в восторге. Их догадки были точными. Иначе, зачем это место было бы так тщательно спрятано и защищено? Огромный меч первым улетел к 9 слою облаков, воссоединившись с черным змеем. Ломать, ломать, ломать. Нин и Атарх Титан работали в гармонии, божественный меч был впереди, а черный змей следовал за ним. 9 фиолетово-золотых цепей стремились преградить им путь, но их сдерживал свет божественного меча. Божественный меч пробил 9 слой серых облаков, пробиваясь к месту, скрытому ранее формациями. Ломать. Черный меч немедленно взял на себя ответственность за то, чтобы 9 слой облаков остался открытым. Божественный меч атаковал. Он быстро прорвался сквозь все 8 слоев облаков, обнажив бесчисленные сверкающие руны и сложные рельефы, которые работали вместе непостижимым образом. Энергия посылалась из глубин лугов в руны, которые затем посылали энергию в облака. Это формация-канал. Нин и Титан были в восторге. Она невероятно сложная. Я вообще не понимаю ее, сказал Атарх Титан. Давай ее просто сломаем. Ну да, Нин тоже не понимал. Даже если бы они потратили 10 лет, работая над формацией, им, вероятно, не удалось бы понять больше. Лучший способ справиться с такой сложной формацией – подавить ее силой. Шахахаха. Божественный меч пронзил отверстие, которое держал черный змей, используя апокалиптический уровень силы. Он прорезал 8 слоев облаков, а затем ударил в руны. Бум. Бесчисленные руны и рельефы начали дрожать. Ха-ха, иллюзорные руны. Тогда я уничтожу пространство-время в этом районе. Посмотрим, сможет ли ваша формация оставаться стабильной. Нин продолжал яростно атаковать. Каждый удар наносился с максимальной силой и заставлял руны дрожать и мерцать, глубоко в центре лугов. Теперь двое мужчин и женщина начали паниковать. Что нам делать? Они нашли звено, связывающее нас с 9 облаками почти сразу. Человек в красной одежде нахмурился. Должны ли мы зажечь ядро квинтэссенции? нервно промолвил мужчина в черной мантии. «Зажечь ядро квинтэссенции?» Женщина в серебристом и мужчина в красном были ошеломлены. Ядро квинтэссенции относится к источнику энергии, который питает весь мир. Причина, по которой атархи не смогли проникнуть на земли ситхов в своей хаос-вселенной, заключалась именно в том, что у земель ситхов ималась своя миниатюрная квинтэссенция. Это ядро квинтэссенции давало землям ситхов энергию, позволяющую ситхам построить эти стабильные и смертоносные башни охранник Даа. Однако в течение эр энергия этой миниатюрной квинтэссенции постепенно истощалась. К настоящему времени ее осталось мало. Причина, по которой мир лугов был таким мощным, заключалась в том, что и у него было и собственное квинтэссенционное ядро. Айри попросил своего учителя дать его ему, и его учитель пообещал. Это была единственная причина, по которой Айри удалось создать такое мощное оружие. В противном случае, не было бы никакого способа активизировать мир лугов. Даже самому мощному оружию здесь требовались достаточно сильные внешние источники энергии. В конце концов, это была чужая хаос-вселенная. Они отвергались здесь и не могли использовать местные первичные сущности. Воспламенение ядра квинтэссенции заберет огромное количество энергии. «Если мы израсходуем ее, мы проиграем эту битву», — сказала женщина в серебристом одеянии. «Мы должны сначала посоветоваться с Эйри». Она немедленно начала устанавливать связь с Эйри. Вскоре появился размытый столб света, который постепенно превратился в высокую лысую фигуру Эйри. «Что случилось?» — спросил Эйри. «Культиваторы устроили нам ловушку здесь. Мир лугов захвачен, и 9 слоев облаков не могут их остановить», — быстро сказала женщина в серебристом. «Они даже обнаружили формацию канала, питающего 9 слоев облаков. Вскоре они ее уничтожат. Как только 9 облаков будут уничтожены, мир лугов также окажется на грани уничтожения». «Что?» Лицо Эйри вспыхнуло, настолько он был потрясен. Он не мог больше оставаться спокойным. Том 44, глава 28. Формация воплощения мир лугов был важнее всего остального для Эйри. Он собирался положиться на него, чтобы окончательно победить культиваторов и эту хаос-вселенную. Это была главная его надежда. Благодаря ей он был так уверен в своей окончательной победе. Если мир лугов будет уничтожен, его шансы на победу станут практически равны нулю. Тогда ему придется просто ждать поражения. Поэтому, когда Эйри услышал эту ужасную новость, его разум наполнился множеством мыслей. Например, как культиваторам удалось подготовить ловушку заранее. Как так получилось, что защита мира лугов была так легко нарушена? Был у него ответ и на этот вопрос. Он подозревал, что женщина в серебристом и двое других с не были готовы защищать его изо всех сил. Но оставался последний вопрос. Пока он действительно не мог понять, как культиваторы сумели заранее установить ловушку. У него не было времени обдумывать это. Он немедленно приказал: «Защитите мир лугов любой ценой. Зажгите его ядро квинтэссенции прямо сейчас». «Зажечь ядро квинтэссенции?» Женщина в серебристом заморгала. «Вот именно. Я уже в пути и буду там через день. Вы должны держаться». Лицо Эйри было холодным и твердым, как лед. «Я должен выиграть эту войну. Я должен взять под контроль эту хаос-вселенную. Если вы не сможете продержаться до моего прихода, не обвиняйте меня в том, что я сделаю с вами». Твое дрогнули. Они знали, что, если Айри действительно разозлится на них от одной этой мысли, их сердца заледенели. Если бесчисленные эры планирования Айри погубит их трусость, он может на самом деле убить их. Поняли. Мы разжигаем ядро квинтэссенции прямо сейчас. Мы обязательно дождемся. Поспешно пообещали трое. Хорошо. Глаза Айри вспыхнули холодным огнем. Положение вещей может казаться опасным, но у нас все же есть шанс. Если культиваторы смогли так легко победить вас, это означает, что, скорее всего, они почти все там. Если получится, заманите их в мир лугов. Сделайте все возможное, чтобы держать их там как можно дольше. Как только я приеду, мы убьем их всех. У нас будет больше шансов, если мы сможем превратить мир лугов в поле битвы. Поняли? Поспешно ответила женщина в серебристом. Затем обе стороны прервали связь, после чего фигура Эйри в виде столба света исчез. Трое наконец вздохнули с облегчением. Они чувствовали сильное беспокойство насчет Эйри. Обычно он был приветливым человеком, на лице которого всегда сияла добрая улыбка, но на своей родине он уступал только лорду хаоса. Если бы они действительно превратили в пепел бесчисленные эры его тяжелой работы, никто не мог предсказать, В какое бешенство это его приведет? Зажечь ядро. Трое обменялись взглядами, затем немедленно активировали ядро квинтэссенции. Ядром квинтэссенции была сфера Индиго, расположенная в самых глубинах мира лугов. Оно было наполнено невероятной силой. Эта крошечная сфера имела значительно больше энергии, чем весь домен пламенного солнца. Когда-то это был невероятно обширный источник энергии, который плавал через бесконечные пустоши. Но ситх, лорд хаоса, забрал его себе. Не каждая квинтэссенция могла быть собрана таким образом. Те, что могли быть собраны, оставаясь неповрежденными, были исчезающей редкостью. Бум! Как только они начали активировать квинтэссенцию, из внешнего мира раздался громовой гул, сопровождаемый громким смехом. «Ха-ха, мы сломали один!» Голос Нина звучал взволнованно. «Давай, давай сломаем следующий!» «Да, поехали!» Атарх Титан тоже был в восторге. Тщательно разрушив руны и рельефы, они разрушили всю формацию. Теперь она была не способна передавать энергию девятому слою облаков, в результате чего скорость восстановления уменьшалась. Тем не менее, уничтожение только одного звена будет недостаточно для того, чтобы девятый слой действительно разрушился. В конце концов, было девять слоев, обеспечивающих энергию. Один из них уже уничтожен. Лица женщины в серебристом одеянии и двух других побледнели. Бум! Ядро квинтэссенции загорелось, и весь мир вспыхнул, став в 10 000 раз мощнее, чем раньше. Мир лугов наполнился силой, внутри него всюду появился размытый синий свет. Что касается восьми оставшихся формаций каналов, они начали откачивать энергию со своей абсолютной мощностью. Лился огромный поток энергии, в результате чего все формации во всем мире лугов взлетели до своей максимальной мощности. Тем не менее, было ограничение того, сколько каналов могли использовать энергию. Оставшаяся ее часть была просто потрачена впустую. Одна из девяти формаций, образующих девять облачных слоев, в конце концов, уже была разрушена. Несмотря на это, сила формации все равно выросла на более, чем 60%. Если бы все звенья остались нетронутыми, сила бы мгновенно удвоилась. Разрыв. Атарх Титан был в самой гуще событий. Он использовал своего гигантского черного пятиголового змея, чтобы держать раскол в облаках открытым, в то время как Нин использовал гигантский божественный меч, чтобы атаковать еще одну систему каналов. Внезапно все облака начали светиться размытым белым светом. Белый свет был очень приятным, его сияние было будто благословением. Он был вызван давлением, создаваемым облаками, взлетевшими в силе на 60%. Следует учитывать, что, как только что-то или кто-то достигал чрезвычайно высокого уровня мощности, улучшение на 10-20% уже стало чрезвычайно трудным. Внезапное увеличение мощи на 60% лишило черного змея возможности удерживать трещину в открытом состоянии. «Я больше не могу держать разрыв». Божественному мечу пришлось сражаться против совместного нападения 9 фиолетово-золотых цепей, одновременно выдерживая давление 8 различных слоев облаков. У него не было возможности продолжать атаку формации, особенно теперь, когда сила фиолетово-золотых цепей увеличилась в несколько раз, и сами облака стали более мощными. «Я тоже больше не могу держаться». Атарх Титан также волновался. Его черный змей отбивался от девятого и самого сильного облачного слоя. Глубоко в гигантском дворце в мире лугов, человек в красной одежде и двое других сидели здесь с поднятыми головами. Они смотрели, что происходит снаружи сквозь пространственные барьеры. Под ними было множество других фигур, в том числе трое обитателей пустоши класса Атарх и несколько возвышенных. У Эйри было несколько запасных возвышенных, которые не были ему нужны для управления храмами. Они были назначены в мир лугов. Бавынья тоже был здесь. «Нам пора атаковать», — холодно бросил человек в черной мантии. «Пока нет». Человек в красной одежде нахмурился. «Нам все еще не удалось найти настоящие тела атархов. Этот меч состоит из энергии и волшебных сокровищ. Теперь, когда мы зажгли ядро квинтэссенции, они не смогут нанести какой-либо ущерб нашим формациям. Давайте подождем, пока появятся их настоящие тела, а затем поймаем их в ловушку. Когда они окажутся внутри, мы будем готовы завершить эту битву». «Согласна». Женщина в серебристом кивнула. Нин и остальные действительно оказались в сложной ситуации. Сила девяти облачных слоев в мире лугов резко возросла. Фиолетово-золотые цепи также усилились в несколько раз. Сопротивляться им было трудно. «Уходим». Божественный меч, ранее способный пробить 8 облачных слоев, быстро ушел к девятому облачному слою. Затем он перелетел помочь черному змею удержать трещину. Как только разлом будет закрыт, все связи с внешним миром будут потеряны. Они больше не смогут управлять этими сокровищами, используя ману или божественную силу. Это разрушит меч. Разрыв. Божественный меч был все еще достаточно силен, чтобы разорвать девятый слой серых облаков, но теперь он мог разорвать лишь тысячекилометровую дыру. А Ире еще предстоит сделать свой ход, это означает, что он, вероятно, еще не прибыл. Это прекрасная возможность, которой больше не будет. Нам нужно использовать этот момент, чтобы уничтожить это оружие. Мысленно послал Лотарх Каменный. «Я чувствую, что сейчас нам нужно атаковать самим», сказал Лотарх Икун. «Согласен. Тем не менее, мы должны быть осторожными. Наши настоящие тела должны просто оставаться во внешнем слое облаков и держать его открытым», сказал Лотарх Титан. «Мы не можем идти глубже внутрь. Как только мы это сделаем, ситхи, вероятно, будут использовать определенные уловки, чтобы удерживать нас там. Мы будем отрезаны от внешнего мира, не способные поддерживать нашу связь с формацией. И тогда мы, вероятно, все будем уничтожены». Нин и другие тоже опасались этого. Они не могли позволить себе пойти на такой риск. «Хорошо, давайте сделаем то, что запланировали». Через некоторое время в пространстве внезапно появилась высокая фигура и направилась к серым облакам. Эта огромная фигура была босой и почти голой, на ней была только меховая набедренная повязка. У него было 7 лиц и 14 рук. Лицо спереди напоминало лицо Нина, в то время как 3 лица с левой стороны и 3 лица с правой стороны напоминали лица Атарха Титана и остальных шестерых. Тело возвышающейся фигуры было покрыто расплывчатым слоем света меча. Его походка излучала ауру ужасающей разрушительной силы. У Нина и других были такие мощные тела, что они были очень сильны в ближнем бою. Это воплощение формации было сформировано ими семерыми. Они использовали силу внешних формаций, но по центру, да, омега меча Нина. Все 7 их истинных тел были расположены внутри этой формации воплощения. Как только она была создана, она начала излучать естественную ауру бесконечного света меча. Каждое ее движение было исполнено невыразимой мощью. Быть ответственным за это воплощение невероятно тяжело. Нин чувствовал, что все его тело болит, тоже чувствовал Титан и остальные. Мало того, что они должны были поддерживать активность гигантской формации во внешнем мире, контролируя божественный меч, но они также должны были физически объединиться в этой формации воплощений, разделить их энергии 3 разными способами, как это было нелегкой задачей. Пока мы держим меч активным, мы сможем использовать только 70% силы этого воплощения, размышлял про себя Нин. С тактической точки зрения они стали бы более опасными, если бы полностью отказались от меча и вместо этого сосредоточились на том, чтобы излить все энергии формации в это воплощение. Тогда использовалось бы 100% ее силы. Тем не менее, пока не было необходимости делать такой решительный шаг. Разрыв. Воплощение формации шагнуло вперед к серым облакам. Его 14 рук двигались одновременно рвущими движениями. Облака вокруг них быстро начали кружиться, поскольку огромная территория в 10 тысяч километров уже была разорвана. Воплощению формации было довольно легко держать этот разрыв открытым, освобождая гигантского черного змея и божественный меч, продолжавшие атаковать. Том 44, глава 29. Явление Эйри в глубине дворца, расположенного в мире лугов. Женщина в серебристом взмахнула рукой, в результате чего рядом с ней появилось изображение, на котором было видно, что происходит в окружающем мире. Вы все так нервничаете. Хорошо, мы дадим вам посмотреть, что происходит снаружи. Таким образом, вы сможете сказать Айре, что мы трое усердно работаем. Трое обитателей пустоши класса Атарх и возвышенные смотрели на изображение рядом с ней. Они увидели Титана с 7 лицами и 14 руками, одетого в меховую набедренную повязку. Его руки обладали совершенно неземной силой. Они разорвали девятый слой облаков и держали раскол открытым. Помимо Титана, там были также гигантский черный змей и гигантский меч. Черный змей был атакован 9 фиолетово-золотыми цепями. Змею было явно трудно выдержать нападение, даже несмотря на то, что полосы света меча помогали ему противостоять цепям. Что касается гигантского меча, он пронзил 8 слоев облаков и ударил по рунам и рельефам, окружающим формацию каналов. Ша-ха-ша-ха-ха-ха-ха, ша-ха-ха-ха. Всем было ясно, что к тому времени, когда меч пронзил 8 слоев облаков, Он практически исчерпал всю свою силу и почти не представлял угрозы для божественных рельефов и рун. Они даже не дрогнули. Мы в безопасности. После того, как мы зажгли ядро квинтэссенции, эти культиваторы больше не являются для нас угрозой, согласились Бавынья и другие возвышенные. Единственное, что может угрожать нам, это тот титан. Это должно быть формация воплощения. Учитывая его мощь, я думаю, что лидеры культиваторов расположены прямо внутри его тела, сказал тощий возвышенный. Мы зажгли ядро квинтэссенции, но он все еще способен с легкостью справляться с девятым слоем облаков. Это значит, что он сильнее меча. Кибла прав. Наша самая большая угроза сейчас – формация воплощения, сразу согласился другой возвышенный. Двое мужчин и женщина у входа в храм холодно рассмеялись. Женщина в серебряном одеянии объяснила: «На самом деле, мы беспокоимся только о том, что воплощение формации не войдет внутрь. Если оно осмелится сделать это, мы будем готовы начать контратаку. Мы сделаем все возможное, чтобы отключить его связь с внешним миром. Как только это произойдет, оно больше не будет подкрепляться мощью внешних формаций, и в этот момент воплощения, черная змея и гигантский меч будут резко ослаблены. Их судьбы будут в наших руках». Айри уже издал приказ, холодно заговорил мужчина в черной одежде, воспользоваться возможностью поймать их в ловушку в мире лугов. «Как только Айри прибудет, мы запустим наши последние атаки и уничтожим их всех. А что, если они не войдут внутрь?» – спросил возвышенный. «Вот почему мы еще не нападаем», – сказал мужчина в черном. «Чем больше энергии мы будем демонстрировать, тем бдительнее они будут. Давайте просто терпеливо ждать. Они начнут терять терпение, когда поймут, что не могут уничтожить мир лугов, и в этот момент они будут атаковать изнутри». Возвышенные, стоявшие ниже остальных, бормотали между собой. Взгляды этих троих явно расходились. Возвышенные должны были рисковать своими жизнями и делать все, что в их силах, для выполнения команд Эйри. Но этим троим просто достаточно было делать все возможное. Тем не менее, заманить культиваторов внутрь было хорошей идеей. Внешний мир, как и предсказывалось, Цзинин, Титан, Каменные и остальные чувствовали крайнюю тревогу. Они уже сделали все, что могли, кроме отправки своей формации воплощения, но они не смогли уничтожить формацию. Что нам делать? Если мы продолжим в том же духе, у нас вообще не будет шансов на победу, с тревогой сказал Лотар Хэкун. Должны ли мы взять на себя риск атаки изнутри? Мы не можем, отказалась Атарх Небесная. Сейчас именно мы держим верх. Это ситхам нельзя тратить время. Они должны начать финальную битву как можно скорее. Мы, с другой стороны, не должны брать на себя ненужный риск. На самом деле, мы все ближе и ближе к победе, внезапно сказал Атарх Титан. Да, Нин и другие были поражены. Какой самый большой недостаток всех сильных ситхов? Спросил Атарх Титан. Энергия. Мир лугов должен расходовать огромное количество энергии. Вы все видели, как после того, как мы разрушили первую систему каналов, внезапно взорвалась мощь всего мира лугов. Даже сам воздух светится синим светом. Мы все чувствуем, сколько энергии в нем содержится. Нин и остальные кивнули. Очевидно, что энергии мира лугов истощаются с невероятной скоростью. На самом деле, это буквально утечка силы. Продолжил Атарх Титан. Когда мы впервые начали наносить урон и атаковали формацию канала, мир лугов так бешено не реагировал. Почему? Именно из-за того, сколько энергии он потребляет. Они не хотели платить такую высокую цену без необходимости. Если мы сможем заставить мир лугов продолжать истощать свои энергии такими темпами, он скоро распадется сам по себе, с улыбкой сказал Атарх Титан. Правильно. Как только его источник энергии исчезнет, даже самое мощное оружие превратится в кучу мусора. Тогда пусть продолжит использовать свой источник энергии, согласились остальные Атрахи. Кроме того, Экун, продолжил Атарх Титан, Небесная, Черный Север и остальные не хотят идти на риск, потому что чувствуют, что что-то не так. Когда мы только начали атаковать мир лугов, они первоначально выслали этих трех обитателей пустоши класса Атарх, чтобы дать отпор нам. После того, как эти трое сбежали, ни один ситх не встал на нашем пути. Ты действительно думаешь, что в таком огромном мире лугов нет контролеров? Даже в обычных храмах есть несколько возвышенных и могущественных големов на защите. А мир лугов охраняют лишь несколько цепей, произнес Атарх Титан. У меня тоже такое чувство, что что-то не так, сказал Нин. Такое мощное оружие не может быть защищено лишь несколькими цепями. Атарх Титан кивнул. Вот почему у меня такое чувство, что они намеренно сдерживаются, чтобы заманить нас внутрь. Как только наши настоящие тела пройдут сквозь облака, они будут готовы показать свою мощь. Эта битва мгновенно станет финальной битвой этой войны, но последняя битва должна быть на поле битвы по нашему выбору. Не в этом мире лугов, согласны. Они скорее откажутся от этой возможности, чем пойдут на такой огромный риск. Пока они остаются в живых, они все еще выигрывают, и у них есть шанс одержать в будущем окончательную победу. Нин и остальные были единодушны в этом, поэтому они быстро успокоились. Они продолжали использовать черного змея и божественный меч, чтобы атаковать формацию канала, вынуждая мир лугов платить высокую цену за энергию и поддержку ядра квинтэссенции. Ситхи продолжали ждать в своем укрытии глубоко под травяным покрытием. Они с нетерпением ждали, когда формация воплощения войдет внутрь, но атархи просто отказывались это делать. Время шло быстро. Целый день пролетел в мгновение ока. Зажженное ядро квинтэссенции потребляло энергию в тысячи раз быстрее, чем обычно. Этот единственный день стоил ему десятков лет энергии. Показатель энергопотребления был абсолютно шокирующим, поэтому они так неохотно активировали квинтэссенцию. Этот единственный день привел к сокращению ядра квинтэссенции на один полный цикл. Свист. Высокий, босой человек шагал сквозь разрывы пространства-времени, лихорадочно двигаясь по космическому пространству. Я почти на месте. Айри был одновременно взволнован и взбешен. Его расчеты показали, что зажженное ядро квинтэссенции могло функционировать до 3 дней. Обычно счет шел на века. Однако теперь они потеряли почти 40% мощности. Как он мог оставаться спокойным? Черт, они до сих пор не вошли внутрь. Он заплатил такую высокую цену, а толку не было. Если бы лидеры культиваторов ворвались в мир лугов, он приказал бы своим подчиненным начать последнюю битву, чтобы любой ценой удержать их внутри. К тому времени сам Айри достигнет мира лугов, он сам убьет их всех. Айри был абсолютно уверен в том, что сможет убить их, если мир лугов станет полем последней битвы. И все же прошел целый день. Культиваторы должны были понимать, что они не смогут разбить формацию на части, но они отказывались войти внутрь. Ша-ша-ша-ха-ха-ха-ха. После еще одного искажения пространства-времени он, наконец, прибыл на место битвы. Весь этот регион был покрыт огромной формацией, но Айри появился прямо у пограничной зоны. Когда он там появился, Нин и остальные сразу почувствовали появление Айри. Это Айри. Нин и другие были в шоке. Он просто невероятен. Наша формация должна была подавить пространство-время, но он смог прорвать ее и исказить пространство-время. Подавлять его бесполезно. Неудивительно, что наша печать на землях ситхов была совершенно бесполезной. Нин и другие были ошеломлены мощью Айри. Омега-атархи действительно превзошли всех. Хаймэмэм. Айри шагнул вперед, снова разрывая пространство-время. Он появился в серых облаках, которые служили самым внешним слоем мира лугов. Затем он легко прошел сквозь облака внутрь. Спустя несколько мгновений волна мощи охватила весь мир лугов, включая аватар Атарха Балиня, который скрывался внутри, в состоянии ложной смерти. Ни жив, ни мертв, это Атарх Балинь, значит, мои глупые вассалы не смогли тебя убить. Должно быть, именно ты раскрыл местонахождение мира лугов. Когда раздался голос Айри, он сам появился на первом слое облаков. Он немедленно потянулся к конкретному участку пространства. Это помогло ему сразу обнаружить аватар Балиня, который немедленно пустился в бегство. Бум! Синий свет мира лугов накрыл Айри, освещая его тело. Айри просто взмахнул рукой, приказав синему свету выстрелить. Когда Нин и другие атархи сражались, они могли командовать силой Даа здесь, в мире лугов. Айри мог командовать силой этой миниатюрной квинтэссенции. Хотя это не могло сравниться с фактической квинтэссенцией Хаос Вселенной по мощи, этого было все же достаточно, чтобы резко усилить Айри. Айри взмахнул ладонью, преодолев пространство и время, круговорот жизни и смерти. Аватару Балиня было некуда бежать и некуда было спрятаться, эта гигантская ладонь мгновенно превратила его в пыль. Если бы Балинь был здесь лично, он мог бы выдержать 2 или 3 удара перед гибелью. Этот аватар, однако, был создан недавно, он был очень слаб. В мире лугов он не смог противостоять даже одному удару мощного Айри.